Глава 4. Гонка жизни. Надо все сделать идеально. Надо заработать кучу денег, надо добиться признания, надо получить 25 образований, надо всем доказать, надо иметь. Ох, даже при написании этих слов я ощущаю, как утекает энергия. Грустно говорить об этом, но сколько иллюзий стоит за этим «надо». Когда мы говорим «надо», то задумываемся ли, кому это надо, и, что еще важнее, зачем? Куда бежим? Очень часто люди стремятся к каким-то целям, не осознавая, какие смыслы и потребности стоят за ними. Кто-то сказал, что надо хотеть того или этого, надо жить так, надо быть вот таким. Иначе что? Не будут принимать, любить, уважать, восхищаться, признавать. Вот он, самый распространенный страх. А знаете ли вы, что каким бы замечательным человеком вы ни были, все равно вас не будут все любить? И что, кстати, в этом такого уж страшного? На мой взгляд, уметь принимать, любить, уважать, признавать самого себя очень значимо, и учиться этому – жизненная необходимость. Но для этого придется набраться смелости, искренне и честно смотреть вглубь себя и принять ответственность за свою жизнь. Жизнь из-под «надо» зачастую идет в связке с казаться кем-то другим. То есть человек, чтобы его воспринимали всерьез и, наконец, признали, развивает свою персону, говоря терминами Карла Юнга. Но при этом не дает проявиться своей самости, настоящести. Жизнь превращается в гонку достижений, побочным эффектом которой являются проблемы со здоровьем, снижение иммунитета, гнетущее чувство неудовлетворенности и пустоты, как бы человек ни пытался ее заполнить разнообразными достижениями. Что же делать, если вы заметили, что включились в гонку за успехом? Это довольно серьезная работа, поэтому выделите время, когда будете принадлежать только себе. Это необходимо для того, чтобы услышать свои потребности, голос своей души и ее нужды, отдохнуть и наполниться энергией. Многие испытывают трудности именно с позволением чего-то для себя, с тем, чтобы ощутить и взять свое право. Мамочка, которая хронически устает, не высыпается, но боится или не умеет просить или организовывать себе помощь. Бизнесмен, у которого в голове одни цифры, стратегии, конкуренты и проекты. Женщина, которая все сама, забывшая, когда последний раз нормально отдыхала, да и вообще разучившаяся отдыхать. Юноша, которого родители приучили работать на результат, и он бежит за очередным достижением, как Форест Гамп, без остановок. Перфекционист, которому важен идеальный результат, но который не получает удовольствия от процесса, и в целом ему трудно получать удовольствие от жизни. Ведь даже оно должно быть идеальным. Форест, кстати, хоть сначала и не очень понимал, куда и зачем бежит, все же осознал, что это помогает ему пережить боль, вызванную уходом любимой девушки. А от чего убегает или к чему бежит тот юноша? Возможно, он бежит к мечте своих родителей, избегая услышать голос своей собственной души. Или, поддавшись требованиям к успешности общества, которым самозабвенно и отчаянно пытается соответствовать. Вы не задумывались, почему выгорание случается даже с теми, кто всей душой любит свою работу? Казалось бы, это же счастье – реализовывать себя в любимом деле и получать за свой труд деньги. Но есть подводные камни, которые мы не замечаем, об которые спотыкаемся, но все равно несемся дальше, не давая себе передышки, чтобы задуматься о том, что сейчас было бы важно сделать для себя, и продолжая загонять себя в жесточайший стресс. Симптомы выгорания. Усталость, апатия, нежелание делать что-то важное, что раньше делалось естественно, раздражительность, опустошенность, уменьшение интереса к своему делу, потеря вдохновения, забывание важных встреч, дел, снижение чувства ответственности, смутное чувство, а кому вообще все это нужно, и, кстати, ослабление иммунитета и другое. Если вы замечаете признаки таких состояний и чувств, но продолжаете закрывать глаза на это и не начинаете о себе заботиться, то рано или поздно вы попадете в яму выгорания, откуда выбраться сложнее, чем предотвратить. Выгорание несколько схоже с депрессивным состоянием, а порой является и спутником депрессии. Как же получается, что мы пробегаем мимо себя, когда тревожных звоночков все больше, когда налицо все признаки того, что надо остановиться и обратить на себя внимание? Что же это за подводные камни, на которые мы натыкаемся, порой этого не осознавая? Полезные вопросы. Куда я бегу? Зачем я бегу? Что будет, если я ненадолго остановлюсь, возьму паузу? Чтобы разобраться с этими вопросами, потребуется остановка. Пауза, в которой есть только вы и ваше время. Ответы на подобные вопросы никогда не лежат на поверхности, они не находятся вовне. Юнг писал: «Твое видение станет ясным, если ты сможешь заглянуть в свое сердце. Кто смотрит наружу, видит лишь сны». Ответы всегда есть внутри, и чтобы расслышать их, нужна тишина и уединение. Куда и зачем я бегу? Обычно люди стремятся к какой-то цели. Темп в определенные периоды жизни может быть очень быстрым, и это на самом деле необходимо, чтобы добиться желаемого результата. По крайней мере, это необходимо тем, кто ценит свое время и планирует достичь важных целей в намеченные сроки. Но бывает так, что темп набран, и остановиться уже не получается, потому что кажется, что тогда можно что-то упустить, потерять, в чем-то проиграть. Уже непонятно, куда я бегу, приоритетом становится постоянная активность без определенной цели. Где же в этой гонке место отдыху, уединению, умиротворению? Наша нервная система устроена так, что для сохранения стабильного состояния ей необходимы периоды напряжения и расслабления. Симпатическая нервная система отвечает за все процессы напряжения, собранности, активности. Организм мобилизуется, сердцебиение учащается, дыхание становится более быстрым. Парасимпатическая нервная система отвечает за процессы расслабления, и организм работает по-другому. Замедляется, и более глубоким становится дыхание. Сердцебиение также замедляет свой ритм. Если мы постоянно включены, активны, находимся в напряжении, наша симпатическая нервная система постоянно пашет. Пашет на износ. Уровень кортизола, гормона стресса, повышается, и мы находимся в стрессе. Люди это чувствуют, но обычно игнорируют, говоря что-то типа «потом отдохну», «вот еще один рывок, и потом можно расслабиться». Только вот почему-то это «потом» порой не приходит, так как человек уже не в состоянии решать продуктивно задачи или же берет на себя новые. В какой-то момент появляются симптомы выгорания, о которых мы говорили выше. Если человек продолжает игнорировать эти сигналы, может наступить болезнь. Так куда вы бежите? Почему надо все время бежать? Как чередуются в вашей жизни периоды напряжения и расслабления, необходимые для здоровья? Что будет, если я ненадолго остановлюсь? Этот вопрос затрагивает несколько важных тем: контроль, страхи и тревоги, вторичные выгоды, внутренние установки, перфекционизм, гиперответственность, неумение заботиться о себе и, в частности, отдыхать. Контроль. Так страшно бывает ослабить вожжи. Как тут расслабиться, когда надо проконтролировать, как сделали уроки дети, поел ли нормально муж и поглажена ли его любимая рубашка? И как расслабиться, когда горят сроки проекта, хоть вы и не единственный, кто отвечает за него. Как же расслабиться, когда надо все время быть в форме, соответствовать своим и чьим-то еще ожиданиям, держать хорошую мину при плохой игре, удерживать маску постоянного благополучия и успешности. Как расслабиться, когда вокруг столько конкурентов, соперников, недоброжелателей? Как перестать контролировать, когда на плечах тонны обязанностей и забот? Кто, если не я? Думаю, многим знакомо. А как вы расслабляетесь? Расслабляюсь? А что это такое? Знакомо? С одной стороны, контроль помогает ощущать меньше тревоги, но с другой – создает много напряжения, которое мешает быть проницаемым для жизни, не дает дышать полной грудью. Человек фокусируется на предмете контроля и уже не замечает ничего другого, даже если вокруг происходит что-то важное. Все это требует колоссальных расходов энергии, изматывает и создает напряжение, часто ведущее к стрессовому состоянию. Также теряется витальность, жизненность, чувство жизни, ощущение себя живым, полным энергии. Откуда возникает стремление все контролировать? Если коротко и просто, то когда-то, чаще всего в детстве, было нарушено чувство безопасности, произошло нечто, на что было невозможно влиять, и было очень страшно. Человек длительное время испытывал тревогу в связи с какой-то ситуацией, но не мог на нее повлиять, как-то исправить. Например, внезапное исчезновение мамы, смерть близкого, скандалы между родителями, развод, зависимости в семье. По мере взросления появилась возможность развивать способность влиять на свою жизнь, управлять ею. И это очень важная необходимая способность. Но есть и оборотная сторона. Когда в жизни вмешивается нечто, на что невозможно повлиять, человек испытывает сильную фрустрацию, тревогу, потерянность и дезориентацию, и порой приходит от этого в ужас. За потерей возможности влиять скрываются чувства бессилия и тревога. Помните, есть такие мудрые слова: «Боже, дай мне силы изменить то, что я могу. Дай мне мужество выдержать то, что я не могу изменить, и мудрости отличить одно от другого». Как вам удается находить силы, чтобы предпринимать что-то, действовать, когда это необходимо? Как справляетесь с жизненными бурями, получается принимать, смиряться? И как вы отличаете, где напрягаться, а где отпускать? Самой распространенной ошибкой является неумение отличать воду от молока. Мы склонны барахтаться лапками, чтобы взбить воду, и сдаваться и ничего не делать, когда можно взбивать молоко. Важно научиться понимать, когда наступает время решительных действий, а когда нужно смириться. Есть в жизни вещи, которые просто невозможно контролировать, и тогда становится очевидной необходимость развивать принятие. О принятии говорится и пишется так много, наверное, потому, что не так-то легко принимать. Но, с другой стороны, разве не легкомысленно продолжать расходовать энергию на то, что невозможно изменить? Мы можем влиять на себя, развиваться, меняться, выбирать, что надеть и куда пойти, как поступить, как провести свободное время, чему и у кого учиться, где работать, чем увлекаться, с кем дружить, с кем жить, кого любить и как строить и поддерживать отношения, что есть и пить, какую музыку слушать и какой фильм выбрать на вечер. Мы также можем выбирать свои мысли, и этому можно и важно учиться. Многие проблемы случаются потому, что мы сами придумываем невероятные сценарии, а мозг начинает нам преподносить именно ту реальность, о которой мы помышляем. Мы думаем: «Я ужасен, меня нельзя любить», и притягиваем к себе ситуации людей, которые помогают нам подтверждать это. Мы говорим себе: «Со мной все в порядке, я люблю и достоин любви», и как будто магическим образом притягиваются ситуации и люди, поддерживающие эту мысль. Я давно заметила этот закон Вселенной. В общем-то, он нигде не прописан. К его осознанию можно прийти только путем собственного опыта, проб и ошибок, душевных ям и подъемов. И все же есть огромное искушение, даже поняв это, соскользнуть обратно в свое прежнее мышление. И это совершенно нормально. Наш мозг устроен так, что в нем есть уже сформированные нейронные связи, которые не просто разрушить, а для построения новых необходимо время. Многие люди так и не доходят до этой точки, когда новые нейронные связи могли бы сформироваться. Поэтому они говорят: «Мне это не помогает, со мной это не работает, это не для меня». Но никто не уникален настолько, чтобы это было невозможно. Просто нужны время, упорство и регулярность. Эти условия всегда приводят к результату. Вот она, сфера нашего контроля. Как вам кажется, разве этого мало? Да, есть то, что мы не можем контролировать, и спорить с этим абсолютно бесполезно. Часть этого вне контроля можно назвать судьбой. То, где мы родились, каковы наши корни и кто наши родители, каков цвет нашей кожи, сколько нам сейчас лет, наше прошлое, погоду и стихийные бедствия. На это мы не можем влиять. Также мы бессильны там, где речь идет о другом человеке. Мы не можем изменить чужое мнение, мысли других людей и их привычки, настроения и поступки. Мы не можем сделать так, чтобы другие на нас не смотрели или, напротив, заставить нас замечать. Мы не можем влиять на то, как выглядят другие люди, какие выборы они совершают и чего хотят. Мы не можем отменить данность конечности. Мы все смертны. Уходят наши любимые и близкие люди. Уйдем и мы. Поэтому, хотим мы этого или нет, сама жизнь старается нас научить принимать то, что вне нашего контроля, и порой скользить по льду неопределенности. Тревога. Неопределенность всегда порождает тревогу, а это чувство, как известно, доставляет много дискомфорта и порой способно достигать невероятных размеров. Поэтому тревоги хочется избегать, и контроль как раз является одним из способов сделать это. К примеру, многие люди очень боятся летать. А что такое лететь? Это значит оказаться в ситуации, где ничто не поддается контролю, кроме самого себя. То есть жизнь зависит от того, как управляет пилот, от того, насколько исправен самолет и не произойдет ли с ним чего-то непредвиденного, от погодных условий, наконец. Оказываясь на борту самолета и поднимаясь в воздух, мы полностью доверяемся судьбе. И все, что мы можем в этот момент, это верить и надеяться, что все будет хорошо, управлять своими эмоциями, не поддаваясь тревожным мыслям. То, что происходит с нашим внутренним состоянием в самолете, может в каком-то смысле отражать то, как мы привыкли контролировать все в своей жизни. Чем выше тревога в воздухе, тем больше мы склонны все контролировать на земле. Это и своеобразный тест, и хорошая тренировка – отдаться небесному пространству и довериться судьбе. Я уже в самолете, уже лечу, и не могу это контролировать, значит, я сейчас учусь принимать то, что я не все могу контролировать. И знаете, это удивительно, но напряжение спадает. Переставая думать об ужасном и вот так доверяясь жизни, судьбе, начинаешь рассматривать облака и видеть сквозь них макушки гор, солнечный свет в пене облаков, и все это становится приятной медитацией. Страхи. Страхи, как и контроль, могут не давать нам остановиться, отдохнуть, расслабиться. Страх потерять свое место на работе, в семье, среди друзей, в обществе и так далее. Статус. Страх что-то упустить и не наверстать. Не быть в курсе событий. Страх конкуренции и страх бедности в том числе. Я не перестаю удивляться, как по-разному люди относятся к деньгам и что считают достатком. Для одних деньги есть – это круглая сумма на счете, и возможность все себе позволить в материальном плане. Для других – это когда хватает на то, что действительно важно, и на то, что хочется. Этот второй вариант для представителей первого типа, возможно, будет ощущаться как «денег нет». И опять же, кто-то готов работать, искать и находить возможности на то, чтобы заработать на свои желания. Кто-то использует других для достижения своих целей, а кто-то не делает ничего, принимая на себя роль жертвы, у которой не удалась жизнь, игнорируя свои потребности, отказываясь от своих желаний. Когда человек, независимо от того, сколько у него в данный момент денег, говорит «я могу себе это позволить», он либо правда может себе это спокойно позволить, либо готов потрудиться, заработать и верит в себя, что у него это получится. Другой же, говоря что-то вроде «я не могу себе этого позволить» или «везет вам», либо констатирует факт, что сейчас ситуация именно такова, есть невозможность, либо же он не готов что-то делать, чтобы невозможное стало возможным. Полезные вопросы. Как я вижу невозможность? Готов ли я что-то сделать, чтобы невозможное стало возможным? Когда есть страх, что денег не будет или их будет не хватать, и при этом еще и сформированы некие стандарты успешности, например, важен статус, принятие в определенных социальных кругах, человек начинает вертеться как волчок, подгоняемый перфекционизмом, трудоголизмом и, конечно, своими страхами и тревогой. Экхарт Толле интересно размышляет о страхе. Что такое страх? По сути, это боязнь того, что еще не случилось, а значит, жизнь в будущем, а не в моменте сейчас. Тогда отрезок времени от сейчас до будущего наполняет тревогой, а не переживанием бытия. Полезные вопросы. Сколько мне надо денег, чтобы я чувствовал себя хорошо? Иногда оказывается, что не так много нужно денег, как мы привыкли думать, или как нам навязывают откуда-то со стороны. Но погоня за деньгами притупляет способность человека расслабляться и получать удовольствие от отдыха даже тогда, когда гнаться уже незачем и не надо. Многие даже отдыхают для того, чтобы потом иметь силы работать. С одной стороны, это неплохо, ведь если не отдыхать, то можно истрепать и разрушить свое здоровье. Но с другой стороны, отдых – такая же естественная и необходимая часть жизни, как и работа. Если вы разучились отдыхать, постарайтесь пересмотреть свое отношение к отдыху. Полезные вопросы. Как вы отдыхаете? Что для вас значит отдыхать? Что вы делаете, когда отдыхаете? Что вас наполняет и приносит положительные эмоции? Когда вы становитесь более умиротворенным, спокойным и ощущаете душевную гармонию? Поищите ответы на эти вопросы и честно признайтесь себе. Возможно, пришло время начинать отдыхать по-настоящему. Толковый словарь Ушакова определяет отдых как «свободное от работы время для восстановления сил». Как вы распоряжаетесь этой свободой? Большой энциклопедический словарь трактует отдых как состояние покоя. Полезные вопросы. А когда вы ощущаете покой? Что нужно, чтобы его себе обеспечить? Какие особые условия важно для себя создать, чтобы бывать в состоянии покоя? Вторичные выгоды. Есть люди, которым очень важно быть неким эталоном, героем, о котором скажут «он молодец, работает не покладая рук, всегда всем помогает и никому не откажет, может делать несколько дел одновременно». За этим стоит потребность в одобрении, а порой и страх отвержения. «Если я не буду хорошим, положительным, героем, то меня отвергнут». Соответственно, потребность в принятии и признании реализовывается путем оценки и признание себя хорошим другими людьми. А когда эта оценка приобретает нотки критики, люди, не имеющие опоры на себя, склонные идти от других, переносят это очень тяжело. Безусловно, Нам всем важно одобрение и признание. Но есть один нюанс. Насколько мы сами способны одобрять себя? Поддержать и в нужный момент сказать себе «достаточно». Я сделал все, что мог. Я хорошо потрудился. Способны ли мы сами признать себя? Полезные вопросы. Признаете ли вы свои достижения? Как вы их видите? Видите ли вы их вообще? Замечаете? Признаете? На мой взгляд, просто необходимо учиться признавать свои победы, а еще раз и навсегда отказаться от представлений о том, что достижение – это нечто грандиозное, то, что обязательно должны заметить другие и дать этому хорошую оценку. Достижение – это любое преодоление, это маленькие ежедневные шаги, это наши усилия, которые мы прикладываем к решению тех или иных задач. Людям с высокой требовательностью к себе и склонным к гиперответственности особенно важно учиться хвалить себя и признавать ценность своих действий. Мамочки, которые не высыпаются, но заботливо кормят, играют и тепло улыбаются своим детям – это достижение, потому что это преодоление. Получение образования не ради галочки, а для приобретения новых знаний, реализации внутренней потребности развиваться – это достижение. Работа над собой, своими привычками, развитие решительности и смелости и возможности делать то, что раньше было страшным – или очень сложным – это достижение. Достижением следует признавать и то, что мы стали понимать и слышать себя больше, чем раньше. Осознание своего труда в отношениях с любимыми – это тоже достижение. Присвоить себе все эти достижения и признать себя – очень важно. Это важнее, чем стремиться быть сверхчеловеком, ибо это утопическая идея. У сверхлюдей – часто что-то ломается, потому что все мы на этой планете просто люди, живые, несовершенные. Мы пребываем в разных состояниях. На нас многое влияет. Гормональный фон, погода, другие люди, фазы Луны и прочие обстоятельства. Невозможно быть роботом, который всегда все может, знает и всегда на высоте. Не все получается, не все возможно. И это нормально. Это жизнь. Поэтому нужно быть чуткими и бережными по отношению к себе, заботиться о своем здоровье, самочувствии и психологическом состоянии. Это наша прямая ответственность перед собой. Важно принять собственное несовершенство. Возможно, я вас разочарую, но идеальных людей не бывает. Требования, которые мы предъявляем себе и людям, должны быть реальны и адекватны. Зачастую стремление к совершенству, к соответствию завышенным идеальным стандартам – сверхкомпенсация неуверенности в себе, желание исключительности. В этом случае оптимальным вариантом будет постепенно начать стремиться к развитию и постановке реальных целей. Реальные цели – это достижимые цели. Безусловно, они требуют определенных затрат и усилий, но не тех, что подрывают здоровье и оставляют дыры в душе, которые потом приходится латать. Стремление к развитию может помочь взрастить в себе целеустремленность, упорство и настойчивость. Но самое важное – вы ощутите, что проживаете именно свою жизнь. Нездоровый дух соперничества. Гонка за успехом породила еще одну – не самую полезную, на мой взгляд, тенденцию. Стремление стать как? Соревноваться, соперничать, утирать нос. Дело в том, что человек, склонный к соперничеству, неизбежно начинает сравнивать себя с другими, и ему хочется быть лучше них. Но у других иной набор качеств, генов, опыта, знаний и умений, ресурсов и ограничений. Можно ли перепрыгнуть набор другого человека? Или присвоить себе чужие качества и свойства? Очевидно, что нет. Все, что мы в действительности можем, это максимально изучить свой собственный набор, исследовать его, развивать и использовать в полной мере. Если ваш соревновательный дух так уж силен, то эффективнее сравнивать себя с собой же вчерашним, каким вы были год назад, 5 лет назад, чтобы видеть траекторию своего движения и динамику развития. Так мы можем реализовать себя в своей уникальности и неповторимости, осознать свои достижения и отметить точки роста. «Повторение невозможно», — говорил Сёрен Кьеркегор. «Невозможно повторить другого, невозможно быть повторенным другим». Каждый что-то делает по-своему уникально, привнося свои оттенки и акценты. Этим можно восхищаться, но незачем пытаться это воспроизвести, да еще и лучше. Гораздо мудрее делать свое дело своим путем, искать свое видение и чувствование, рисовать свой собственный холст. Хорошо, когда у человека есть достойные ориентиры, люди-вдохновители, учителя и наставники, у которых можно учиться, перенимать опыт, если он созвучен с нашими ценностями, исходящими из потребностей нашей души. Но, повторю, невозможно кого-то повторить или перепрыгнуть. У каждого свой потенциал к развитию и свой базовый набор возможностей. Важно найти свое место в жизни, а не занять первое. Счастье – это место найти и сберечь. Установки. Мы уже затрагивали эту тему выше, поэтому здесь мы ограничимся практической работой. Предлагаю вам поразмышлять над своими установками с помощью одной практики. Какие установки поддерживают ваш напряженный стиль жизни? Выпишите их на листок бумаги. Теперь постарайтесь вспомнить, откуда они к вам пришли. Кто-то вам их вложил в голову, или вы сами сделали такой вывод в какой-то момент жизни? Подумайте, что поддерживает в вашей жизни та или иная установка и чему она препятствует. Затем напротив каждой такой установки напишите альтернативную, более здоровую. Старайтесь каждый день возвращаться к этим записям и перечитывать скорректированные установки, чтобы сформировать новые нейронные связи и постепенно перестроить свои взгляды и представления. Рассмотрим это упражнение на примере установки «Если я расслаблюсь, произойдет что-то ужасное». Откуда пришла эта установка? К примеру, я не раз видела, как люди проявляли низкую ответственность, сидели без работы и были в долгах, и подобная ситуация страшит меня. То есть основной страх – остаться без денег. Эта установка поддерживает напряжение, высокий уровень активности в достижении целей. Эта установка препятствует тому, чтобы я полноценно отдыхал и не пребывал постоянно в состоянии стресса. Альтернативная установка. Я ответственен как за проявление активности, так и за свой отдых. Неумение заботиться о себе. Замечали ли вы, насколько мы, люди, полны двойственностей и амбивалентности? Мы хотим для себя лучшего, но порой сами вредим себе. Мы научились напрягаться, убегать от усталости, но не усвоили элементарных навыков заботы о себе. Мы вроде хотим быть в балансе, но при этом продолжаем впадать в какие-то крайности. Однако можно научиться слушать и слышать себя и меняться. А приводя свою внутреннюю жизнь к балансу, мы упорядочиваем и жизнь внешнюю. Забота о себе – это осознанные действия по отношению к себе, проявляемые во всех измерениях – физическом, психологическом, ментальном и духовном. Без умения заботиться о себе невозможно ощутить внутри дыхание жизни, потому что она становится либо бесконечной погоней за чем-либо, либо вялотекущим существованием, бесцельным, пассивным или депрессивным. Я верю в то, что хотим мы того или нет, судьба всегда привносит что-то свое в нашу жизнь. С этой точки зрения совершенно бесполезно пытаться постоянно все контролировать. Это, конечно, не означает, что надо быть фаталистом. Напротив, важно развивать доверие к жизни. Это очень помогает быть более открытым, смелым, решительным и проживать свою жизнь более полно. Сидеть, сложа руки, и ждать благоволения судьбы так же глупо, как бежать от нее или пытаться ее контролировать. Важно двигаться, но для этого надо понимать, куда. Что за направление? Почему именно оно? Эти ответы должны быть внутри, иначе мы рискуем прийти не туда, и получится, как в сказке. «Пойди туда, не знаю куда, принеси мне то, не знаю что». Если не взять на себя ответственность за себя и свои выборы, то и жизнь в итоге получится не своя. Поэтому, если вы ощущаете, что забота о себе – ваша проблема, то следующая глава поможет разобраться, почему так произошло и как научиться заботиться о себе, начав уже сегодня.